Глава 20. «Ты? Я не верю!» Святополк был сбит с толку. Наверное, чувствовал, будто его огрели палкой. Крепкой такой палкой, закаленной магией. Обычно я бы просто разбилась об него. «То есть у тебя в источнике тьма? И дядя он не знает, и ему не стоит знать. Сам понимаешь, чем это обернется». Его сердце было в смятении. Я рассказал и про тьму, и про угрозу со стороны императора. Может, к Чернобогу он относился, скажем так, с подозрением, но перспектива быть уничтоженным из-за прихоти одного мерзавца почему-то его не смутила. «Все-таки это правда. О чем ты?» Тут удивился уже я. «Отец, он предупреждал дядю, но тот не верил». «Предупреждал?» Я не удивился, а охренел. «Да, слухи, что император завидует победоносному соколу, давно ходили. Среди очень ограниченного круга лиц, но все же отцу удалось про это узнать. Он предупреждал дядю, что император может предпринять что-то конкретное. И та история с Балконскими...» «Да». Он сел на кресло. Видимо, в голове вертелось слишком много тяжелых мыслей, чтобы переносить их на ногах. «То есть ты хочешь сделать то, в чем император собирается нас обвинить? Мы не сможем ему противостоять, если будем подчиняться текущим правилам». «Но это же тьма!» — вспыхнул он. «Это такая же магия, как и свет. Просто сила, которой можно пользоваться. Ни хорошая, ни плохая. Но у меня в источнике сочетаются и тьма, и свет. Да и сам ты говорил, что со мной мы достигли довольно серьезного успеха. Разве что-то изменилось?» Свят посмотрел на меня тяжелым взглядом. Источник его бурлил, кровь закипала. Я не мог предугадать, каким будет его ответ. И он, судя по всему, тоже. «Я могу подумать какое-то время». «Конечно». Я дружелюбно улыбнулся. Он почему-то от этой улыбки как-то взбудоражился, аж мурашки по спине побежали. «Неужто я такой страшный?» Но затем Свят кивнул, встал и молча покинул квартиру. Я некоторое время просто смотрел на закрытую дверь, размышляя. «Не совершил ли я ошибку? Может, поспешил раскрывать карты и нужно было подождать? Пусть бы приобщился, проникся моими идеями и стремлениями покрепче». «Нет, верность не то, что можно получить обманом и уклонами. Мне нужен верный поборник, который будет следовать за мной по собственной воле». «Однако...» «Мария?» «Да, господин?» Она встала рядом и говорила так, будто уже знала, какой приказ я отдам. «Проследи за ним. Если захочет меня сдать, его придется убить». «Господин?» — Мария заволновалась. Она действительно испугалась этого приказа. «Не волнуйся, тебе нужно будет просто подать мне сигнал. Остальное сделаю сам». Мария быстро успокоила внутреннее состояние. Источник охладила тьма, а ледяные потоки ее собственной магии протекали плавно и тягуче, будто вот-вот застынут. «Будет исполнено, господин». Она поклонилась и исчезла в тени. Квартира опустела, и мне снова удалось побыть наедине. Даже куница с котом до сих пор бродили где-то по лесопарку. Чем бы заняться? «Вот уж здрасте, приехали. Просто сидеть как-то не хочется. Мозг требует какой-нибудь деятельности, но что теперь придумать?» Я прошелся по комнате. Зацепился взглядом за книжку Марии, лежащую на письменном столе. «Да не...» Но все же заглянул. Почему на обложке любовного романа был изображен крутецкий брутальный мужик? Ладно, просто гляну, что там вообще такого пишут. «Как поступить, если противник пятикратно превышает вас числом? Отступление неприемлемо. Как грамотно организовать оборону, дать отпор и сохранить собственную армию? Александр Григорьевич, прошу». Черт, кажется, меня заметили. Я отвлекся, наблюдая первый снег в этом году. Он довольно красиво падал за окном, так что я немного отвлекся от лекции. На доске позади Даниила Матвеевича Ратова, который вел это занятие, была начерчена схема расположения войск и рельеф местности. Нашим, судя по всему, придется несладко в такой ситуации. Я встал, пробежался глазами по схеме. Ратов серьезными глазами смотрел на меня, явно недовольный, что по вниманию проиграл окну. однокурсники тоже поглядывали. Кто-то с интересом, кто-то с предвкушением моего провала. Таких хватало, как я со временем узнал. За пару месяцев, что прошли с начала учебного года, мои районы показали значительный рост и принесли много пользы. Но делиться благами с каждым встречным я не собирался. Многие из первокурсников пытались попасть в ряды моего клана, однако большая часть из них провалилась на первом же испытании. А затем они пополняли ряды моих противников, конечно же. Если подумать, то ситуация не слишком отличается от той, что на доске. Мои бойцы лучше обучены и вооружены, но их не так много. «Я жду ответ, ваша светлость», — поторопил меня Ратов. «Как грамотно организовать оборону?» «Нужно атаковать». По аудитории прошла волна удивления. Кто-то даже хихикнул. Наверное, из тех, что жаждали моего провала. «Извольте дать развернутый ответ», — хмыкнул Ратов. Судя по расположению, противник еще не успел занять позиции и полностью укрепиться. Его армия разделена на два лагеря. Я бы оставил основные силы сдерживать удар, а с гвардейскими 7000 обошел правый лагерь с фланга и ударил стремительным рывком. Противник растянут, так что атака пройдет как нож сквозь масло. Артиллерия окажется под контролем, так что обрушим на атакующие части врага залпы их же орудий и превратим превосходящую армию в паникующую толпу. Кто-то там хихикал. Теперь все заткнулись и ждали вердикта декана. «Ну, стоило, конечно, ожидать подобного ответа», — хмыкнул Даниил Матвеевич. «Да, действительно, именно так и поступил один из великих полководцев прошлого. Наш с вами соотечественник, между прочим, и все же...» Тут он взглянул на часы. «И все же остальное я оставлю в качестве домашнего задания. С каждого по плану проведения обороны. И не забудьте учесть снабжение. А то был у меня персонаж. У него солдаты 2 года одним воздухом питались. Вы свободны, господа!» Аудитория зашумела встающими из-за столов людьми. Я тоже направился к выходу, однако Ратов попросил меня ненадолго остаться и повел в отдельный кабинет по соседству с аудиторией. Там было небольшое помещение, где преподаватели хранили материалы или могли пересидеть перерыв. Странное место для разговора. Да и ситуация, если честно. «Александр, я не слишком слежу за успехами студентов вне стен Академии, но ваш пример оказался довольно занятным. Как идут дела?» «Да неплохо. Я бы даже сказал, что хорошо. Производительность ремесленников выросла в разы. Даже закупили новое оборудование и открыли новые мастерские. Милана с Ингой продолжали учиться у Коваля, но об этих подробностях я мало что знаю. Они постоянно пропадали в его кузне. Алхимики тоже в порядке. Недавно выписали Вицина, он, кстати, просил к нему зайти. Оказалось, Адам Никитич уже давно обучил помощников и настроил все процессы так, что и без него могли выдавать положенную норму продукции. Вика наладила пару организационных процессов. Нашла довольно смышленого паренька на должность руководителя, и тот вовсю принялся обустраиваться. Не знаю, как воспримет конкурента Вицин. Может, по этому поводу и хочет поговорить. Медведевы включились в походы за стену. Регина только и успевала подготавливать экспедиции и перерабатывать нормы положенного оборудования. Теперь отряды приходили, получали наборы в зависимости от длительности и цели похода, а через пару дней возвращались и сдавали обмундирование. Успешность и результативность выросли в разы. Правда, пришлось оборудовать цех по ремонту. Поврежденные доспехи новым арендаторам не отдашь, а поток был довольно быстрый. Ну а если денег на аренду не хватало, студенты могли записаться в отряды нашего клана, получить все авансом и отдать процентам с добычи. Ресурсы текли рекой на наши склады. Зыкин в какой-то момент даже потребовал уменьшить количество контрабанды, которую мы проводили через него. Мол, нужно пересмотреть процедуры перевоза, иначе нас поймают. А надзор действительно усилился. Похоже, Азарев закончил разгребать кипы бумаг, оставленных предшественником. Он усилил местные органы правопорядка, привезенными откуда-то вояками. Установил новые правила и пресек дальнейшие боестолкновения на улицах города. Даже на территории кланов. Ну, тот он делал все верно на самом деле. Привычность уличных погромов и взрывов среди ночи немного вводила в ступор. Понятно, что рядом с дикими землями народ не из пугливых. Но когда окна трясутся от взрывов, а ты жалуешься, что спать не дают, В общем, по мне, это не очень нормальная ситуация. Видимо, Августу тоже надоели жалобы, поэтому он ввел запреты на подобные беспорядки. Хорошо, хоть я успел отжать Запад. Кстати, Медведевы оказались отличными союзниками. Их строевые порядки и уставы были во многом внедрены в наши ряды, так что эффективность бойцов значительно возросла. Но был и отрицательный момент. Вороновы со Стасом в качестве марионеточного главы закупались только через Арасовых. Те же делали неплохую наценку и наживались на плодах наших трудов. Вороновы заняли весь экспорт, так что тоже получили новые потоки денег в свою казну. Вот и вышло так, что мы развиваемся, увеличиваем прибыли, а наши противники растут за наш счет. Ну, что-то примерно в этом толке я рассказал декану, опустив, конечно, подробности про контрабанду и особенности взаимоотношений с кланами. «Интересно, интересно», — Даниил Матвеевич почесал подбородок, о чем-то раздумывая. «Признаюсь, я нахожусь в некотором раздумье по поводу нынешней ситуации. Соперничество между студентами позволяло укрепить их дух и набраться опыта, однако временами их заносило слишком далеко. И вот появились вы». Ратов усмехнулся, приподнялся на носках, стукнув пятками, будто отбивая салют. В его глазах читалось какое-то задорное любопытство. «Появились вы, и наконец-то начало происходить что-то интересное. Ладно, на Востоке навели порядок, но когда Медведевы подписали вассальный договор, я сильно удивился. Полагаю, вам не привыкать мыслить тактически. Но что со стратегией?» «К чему вы ведете, Даниил Матвеевич?» — спросил я. Этот разговор показался странным и немного неловким. По виду декан вроде бы что-то хотел поведать, да не знал, с какой стороны подойти. «Ладно, не буду таить. Затишье в городе позволило вашим соперникам подготовиться, Александр. Полагаю, передышка вам была необходима, но они использовали это время по максимуму. Так что прошу принять это за наставление преподавателя». Ратов нахмурился, пристально взглянул мне в глаза. Он до сих пор пользовался военным одеколоном, хотя давно был в отставке, и въедливый запах, казалось, пропитал комнату. «Не ждите честной игры. И я сейчас не про ночные нападения, обманные маневры и прочие прелести условной войны. Следите за рамками этих условий». На этом разговор закончился. Что именно имел в виду Ратов, я пока не понимал, но было ясно, что это сигнал. Передышка закончилась, и противники скоро заявят о себе. Я попрощался и пошел на выход. У самых дверей Даниил Матвеевич вдруг меня окликнул. «Александр, еще вопрос, если можно. Не подскажете, где ваш кузен Святополк? Что-то его давненько не видно на занятиях». «Не знаю, Даниил Матвеевич. Я тоже от него не получал вестей, но уверен, все в порядке». «Да-да». Он нахмурился, будто что-то подозревал. «Конечно, не стоит беспокоиться. До свидания, Даниил Матвеевич». «До свидания, Александр». Я вышел из аудитории, обдумывая слова декана. Среди преподавателей было правило не вмешиваться в разборки студентов. Но если сам декан Ратов решил нарушить его, даже и таким косвенным способом, значит, все серьезно. Что же случилось? Арасовы? Вороновы? И те, и другие? Я шел по оживленному коридору, мысленно перебирая слабые позиции клана, куда могли бы ударить с учетом новых правил. Поэтому вообще не ожидал того, что произошло в следующие секунды. Передо мной встал высокий парень атлетического вида. Короткая стрижка, широкая челюсть. Точеные черты лица и хищный взгляд выдавали его неприязнь ко мне. Вот только я его видел впервые в жизни. Он перегородил дорогу и навис надо мной с угрожающим видом. «Какие-то проблемы?» — спросил я, сохраняя спокойствие. Прохожие студенты оборачивались в нашу сторону, некоторые даже останавливались. И таких становилось все больше. Скоро набежала целая толпа посмотреть, что же стряслось. «Александр Соколов», — пробасил грубым голосом парень. «Я вызываю вас на поединок». Если до этого кто-то хихикал или перешептывался, то теперь на несколько секунд наступила тишина. Выправка у этого персонажа была серьезная. Не армейский, но что-то близкое. И как-то выглядел он не похожим на студента. «Представьтесь, сударь», — спокойно ответил я. Похоже, кто-то из противников начал действовать. Но кто? Разин Остап Назарович. И какие конкретно ко мне претензии, Разин Остап Назарович? Вы загородили мне путь. Я считаю это личным оскорблением. Принесите извинения публично, либо сойдемся в дуэли. Выбор оружия по праву принадлежит вам. Я глядел его сверху вниз и проверил алым пламенем внутреннее состояние. Повод абсурдный, причем на показ. Настолько, что даже не смешно. А вот источник его был мощным. Очень мощным. Думаю, с ним не справился бы даже Ярослав Медведев. И мыслил этот Остап ровно, без единого намека на волнение. Грозное выражение лица было тоже на показ. И откуда такой взялся на мою голову? «Каков ваш ответ?» — потребовал он. Люди вокруг начали снова перешептываться. «Вот гаденыш. Я бы просто нахер послал, будь мы наедине. Но сейчас не могу себе такого позволить. Если глава клана избегает даже такой явной провокации, его авторитет будет значительно подорван. А у меня и без того нет репутации сильнейшего бойца в Академии. Схватка с Медведевым, которая вылилась в ничью, только подтвердила мнение, что я скорее хороший управленец и манипулятор. К тому же ослабленный после инцидента с Вициным в больнице. Так что я принимаю вызов». Остап кивнул. «Время и место. Завтра в 7 утра. Оружие. Мечи», — не раздумывая, ответил я. «Принято. Местом проведения будет дуэльный зал Академии. До встречи». И ушел, как ни в чем не бывало. Я еще некоторое время постоял, гадая, как так получилось, что дорога до другой аудитории на ровном месте вылилась в какую-то непонятную проблему. Толпа вокруг начала расходиться. Уверен, скоро все курсы узнают о произошедшем. Тут появились Регина с Викой и с взволнованными взглядами подошли ко мне. «Саша, что-то случилось?» — нахмурилась Регина. «Ты снова с кем-то затеял драку?» — осуждающим тоном спросила Вика. «Значит, так она обо мне думает?» «Не поверите, но драку затеяли со мной. Не в курсе, откуда в Академии дуэльный зал». Девчонки переглянулись. «Да его только с утра открыли. Раньше вето было наложено, потому что постоянно кто-то кого-то вызывал. Но директор указом вернул дуэли и место для них». «Интересно, я даже не слышал. Или прослушал. Если честно, на основах магии вздремнул. Там читали лекцию про тьму. Да так, что слушать невозможно. Преподаватель вообще ни хрена не знал по этой теме. Так что я выбрал успокаивающий сон». «Кстати», — вспомнила Регина, — «тут Святослав искал Святополка зачем-то. Не в курсе, где он?» «Его, кстати, давно не видно», — задумалась Вика. «Святослав?» — удивился я, переводя тему. «Что, братишке, от него нужно?» «Не знаю, но с ним были Вороновы, Андрей и Степан». И эти объявились. Столько времени о них не слышно было, а тут полезли. Совпадение, не думаю. «Ладно, с этим сам разберусь. Спасибо, девчонки». Махнул и пошел дальше. Вика хотела, кажется, повторить вопрос, но мне не хотелось отвечать. Пришлось бы слишком много врать. Да и опаздывал уже на самом деле. На довольно важную встречу. Уже знакомый бар был полон посетителей. За одним из столиков горланили пьяные песни и проливали пиво мимо рта чаще, чем оно попадало куда надо. Сегодня, насколько помню, проводили подпольные бои. Видимо, прошли они довольно весело. Интересный бизнес, конечно. Большинство из тех, чья ставка сыграла, не уносили выигрыш дальше бара. Бармен кивнул при виде меня, и я прошел дальше на второй этаж. Заперся в приватной комнате и уже привычным движением поставил все необходимые заклинания. Заказывать ничего не стал, что-то аппетита не было. Да и ждать, надеюсь, долго не придется. Через пару секунд, как я об этом подумал, на противоположной стороне расступилось пространство тени, и оттуда появился человек, облаченный в черную форму с капюшоном. «Все сделано?» — спросил я. «Да, отлично. Думаю, пора завершать миссию. Про тебя уже начали задавать слишком много вопросов». Святополк снял капюшон и показал слегка ухмыляющееся лицо. «Наконец-то! А то уже надоело сидеть в этой гребаной тени!»